В Советском Союзе 30-х годов человек объявлялся преступником уже в момент ареста. А от того, кто сомневался в вине арестованного мужа, жены, отца, друга, могли тут же и арестовать за компанию, за недоверие к органам. Чекисты пустили тогда в ход такой афоризм: «У нас ошибок не бывает». Хотя всем известно, что ошибку может допустить любая судебная система, и дети должны были называть своих арестованных родителей врагами народа и вслух одобрять все, что пишут про них в газетах. А в тогдашних газетах их называли негодяями и бешеными собаками, которых надо беспощадно убивать. И в школе, если попадался подлый человек в должности учителя, то мог прямо при всем классе поносить арестованного отца своего ученика последними словами. Кто хотел, ему поддакивал, а сын арестованного должен был молчать. Вот теперь и попытайтесь, представьте себе состояние, настроение этих несчастных детей. Многие из них никак не хотели в детдом, ведь они привыкли жить у себя дома. Они скрывались от милиции, становились беспризорниками, скитались по стране, боясь буквально всех и каждого. Любой милиционер мог их схватить. Гайдар, уже понявший, что творится что-то ужасное и несправедливое, очень жалел детей, у которых государство отняло семью. Многих он знал лично и помогал им. Была такая очень симпатичная книжка «Приключения Травки», про маленького мальчика Травку, потерявшегося в Москве. Автором ее был писатель Сергей Розанов. Много лет спустя выросший Травка, Адриан Сергеевич, сын писателя, вспоминал, как в конце 30-х годов был с Гайдаром в лесу на рыбной ловле. У этого мальчика тогда совсем недавно арестовали как врагов народа и маму, и отчима. Арестован был и знакомый семьи, глава всех тогдашних комсомольцев, Косарев. И вот, когда все уснули, Гайдар вдруг спрашивает меня, мальчишку: «Слушай, ты веришь, что Косарев — сволочь?» «Не знаю». «А что Наташа?» «Сволочь. Ты веришь?» «Это об арестованной моей матери, вчерашней руководительнице Центрального детского театра». «Я не понимаю». «Ты не знаешь, не понимаешь, а я не верю!» Лицо Гайдара искажено болью. Он не верил в вину ни этих людей, ни первой своей жены, матери его сына Тимура, которая тоже была арестована. И Гайдар ходил по краю пропасти, добиваясь лично у всесильного карлика Ежова. Он ведал тогда органами ее освобождения. Родители Травки были тогда в разводе. Но после ареста его матери и отчима писатель Сергей Розанов взял сына в свою новую семью и уже сам ждал ареста. Помогать детям врагов народа не полагалось. Даже если это был твой сын. И мальчик запомнил, как в 1938 году Гайдар читал еще ненапечатанную «Судьбу барабанщика» его отцу. Книга напомнила о том, что в стране тысячи и тысячи детей остаются без родителей. То есть о том, о чем писать было нельзя. Советская власть не разрешала ни вслух, ни тем более в книжках выражать сочувствие детям врагов народа. Сталин лицемерно заявил в одном выступлении: «Сын за отца не отвечает». А сам действовал точно наоборот. Гайдар сначала написал именно про такой случай. Отца мальчика арестовывают по доносу. Но советская цензура запретила печатать про это. Как же автор вышел из положения? Он заменил причину ареста, но все остальное, всю мучительную, тревожную атмосферу повести оставил без изменения. Глава третья. На первых же страницах узнаем, что отец мальчика, героя книжки, оказался в тюрьме за растрату казенных денег. А растратил он их главным образом